«И что же ты ничего не делаешь?» – подначил его. «Покажи мне самый сильный шаринган клана». Его же силы хватило, чтобы уничтожить целый клан Учиха. Пустив в его сторону каменные шипы, от которых он уклонился, я продолжил. «Покажи силу, которая способна убить родных и близких». По энергетическому каналу, который соединял сознание Итачи с этим телом, я пустил немного пси-энергии, весь заряд ушел, но я не смог отследить дальше пары десятков метров, слишком много еще чакры в этом канале, но смог немного расшевелить Итачи. «Откуда?» – немного опешил он. «Неважно, мы еще не закончили». Взял он себя в руки, в меня полетели техники огня, феникс-огненные шары, усиленный феникс с сюрикенами, от которых я легко уходил благодаря скорости. Хорошо, что чакра восстанавливается быстрее, чем тратится. Я ждал момента, когда в этом теле Итачи подойдет чакра к минимуму, чтобы было проще отследить нахождение настоящего. Послав уже третью порцию энергии по каналу, я смог уже проследить путь на 200 метров. Энергетический канал был похож на раскиданную веревку, которая запуталась. «С тобой хотел разобраться сам Саске, но, видать, ему будет не суждено этого сделать». Решил продолжить выводить его из себя. «Он специально ушел, чтобы получить силу противостоять тебе, но, видя твою неспособность ранить меня, или продемонстрировать ту силу, что смогла убить целый клан, я могу сказать только одно: я разочарован. Ты ничего не знаешь». Вот и эффект. Все-таки моя энергия понемногу доходит до конечного адресата. Не тебе меня судить. В мою сторону полетели техники, которые начали менять направление, и он уже думал, что меня загнал, когда я применил Расинган вокруг себя, уничтожая его техники. А кому? Еще послал новую порцию пси, но чакры еще в достатке в нем. Откуда столько? Саске. Покатал я для театральности его имя. Хочешь окончательно его сломить? Новый посыл, энергии. Тогда он будет знать, только вкус крови и страданий. Ты этого хочешь? Мои слова и воздействие его немного проняли. Я решил воспользоваться шансом. За мной распечатался клон и развеялся. Я перешел в Синнин мод. Резкое ускорение, и я стою рядом с ним. Он только успел перевести на меня взгляд, а мой кулак летел ему в живот. Когда кулак вошел в его тело, то оно разлетелось на множество птиц, вокруг меня закружили хороводом. Но я активировал свои глаза, время пришло открыться. Гендзюцу на меня практически не действуют, но это не значит, что наложенная техника на площадь меня не обманет. Вот он это и проделал, не зря он гений, быстро сориентировался. Он успел отступить на десяток метров в сторону и замениться призывом. Я смог его отследить контролем пространства, снизив чувствительность и убрав воронов с радара. Следом он начал призывать много мелких воронов и создавать их фантомных клонов. «Ты прав насчет Саске, но я уже давно все продумал, для этого подстрахуюсь». Как и думал, из его рта вылез ворон со странной двойной энергетикой, тот вклинился в общий поток кружащегося вокруг меня безумия. По его команде рукой они атаковали меня всей стаей, но все мое внимание переключилось на странного ворона. «Мне нужен глаз, который в него вживлен, для последующего использования уже совместно с первым шаринганом Шисуи, который уже был мной присвоен после боя с Данза». Вороны как один начали атаковать меня, их клюв пытался проклюнуть кожу, причинить мне боль, чтобы я открыл рот, но я заменил чакру молнии на датон, их потуги были бессмысленны. Их атака заглохла, и у меня появилась возможность поймать ворона. Катарыл был очень близко ко мне и сразу запечатал в подготовленный свиток, а Итачи уже спохватился. Последняя его атака с призывом съела практически всю чакру в теле. Я снова активировал Расинган вокруг себя, убивая надоедливых воронов и расчищая себе проход, ломанулся к Итачи. Подскочив к нему, я схватил того за шею и, приподняв над землей на вытянутой руке, и начал тихонечко накачивать его тело пси-энергией. На меня пристально уставились его глаза, и он сильно был удивлен, что мои глаза были закрыты. «И что ты собрался сделать? Убить меня?» «Нет». Сконцентрировавшись, я смог отследить область, откуда велся контроль над живой куклой. «Готовься, я иду». Открыв глаза, посмотрел в глаза кукле своим ринниганом. «Надеюсь, ты меня не разочаруешь», — сказал я, обезглавливая куклу. Используя Хирайшин, я стал быстро приближаться к месту, где находились два кукловода. Они находились в 50 километрах, в месте, где начинались горы, которые разделяли страну дождя со страной птицы. Итачи был сильно взволнован и пытался вырвать кисами из медитативного контроля его куклы, а тот по исходящим чувствам и жажде крови сейчас ведет интересный бой. По моим выбросам чакры Итачи понял, что времени не осталось, и я как раз вышел из Хирайшина над ними и завис, наблюдая за представлением. Кисами был очень недоволен тем, что его оторвали, и не разбираясь из-за чего весь сыр-бор он попытался атаковать Итачи и закономерно попал в гендзюцу, которая заставила того замереть на пару секунд, пока тот не переборол технику. Ладно, пора и мне о себе напомнить, я на всей скорости спикировал на них и нанес мощный удар кулаком, точнее попытался, удар был остановлен призванным Итачи, незаконченным Сусана, были только ребра. От силы удара у меня сбились костяшки, которые быстро без моего вмешательства излечились, а я сам отпрыгнул в сторону, броня сама по себе была немного горячая, не слабая защита, сказал я с расстояния 20 метров, дуя на немного подпеченную руку. Скелет Сусана даже не потрескался в месте удара. Вы посмотрите, двое членов Акацуки, сегодня хороший день, выпусти меня, я разберусь с этим мальцом, затребовал взбешенный Кисами. Сначала посмотри на его глаза, настороженно сказал Итачи, находясь пока под защитой Сусана. Они практически такие же, как у босса, нам надо отступить. И что, он один, мы вдвоем справимся. Его еще не отпустил запал недавней битвы. Если ты меня не выпустишь, я сам сделаю себе выход, угрожающе предупредил он Итачи. Мне еще долго ждать, или вы с рыбьей мордой испугались? Пси-энергия не смогла пройти через защиту Сусана, но мои слова дошли до ушей Кисами. Ну все, ты поплатишься за свою самоуверенность. Кисами достал из-за спины свой меч и бросился в мою сторону, Итачи пришлось спешно разрывать расстояние со своим партнером по бригаде, так как тот начал поглощать чужую чакру из окружающей среды. Я успел призвать свой меч и парировать выпад Кисами, а не слабо тот бьет, практически так же сильно, как и босс жаб. Оха, с прошлой встречи ты разжился зубочисткой. Улыбнулся он мне своей акульей улыбкой и попытался провести обманный удар, а его меч попытался, удлинившись, порвать мне бок. От атаки Кисами и его меча я смог уйти, получив только сильный импульс. А вот черный огонь на спине было серьезно, он быстро поглотил ткань и добрался до кожи, я максимально свернул свою способность чувства пространства, ускоряя свое восприятие. Наплевав на боль, я выцепил глазами местонахождение Итачи, который находился в Сусана, и тот собирался еще раз применить на меня огонь Аматерасу. Я заметил, как формируется энергетическая сфера возле его глаз. Я ударяю по земле ногой, активируя фуиндзюцу на ботинке, вокруг меня быстро формируется каменная защита, следом сделал как велит инстинкт. Я выплеснул изнутри себя около 100 тысяч пси-энергии, с меня слетел черный огонь и начал пожирать преграду, и аналогично с другой стороны. Еще один удар, каменный барьер разлетается шрапнелью в разные стороны, и еще удар, вокруг меня сформировался новый барьер, только уже из чакры. На мне начала быстро нарастать новая кожа, очень неприятное чувство, когда вся кожа чешется. И у меня появилось время посмотреть на сообщение. Вы выучили технику испепеляющего черного огня, УР-1. Область, куда концентрируется взгляд, будет покрыта черным огнем. Огонь способен сжечь любой материал, действует, пока не будет отменен или прекращен приток чакры. Затраты. Активация 40000 чакры. Поддержка 10000 чакры мин. Для использования требуется контроль стихии огня, не менее 100%. Сила чакры, не менее Х4. Вот это номер. Я смог выучить технику Учих. Теперь надо поменять план боя, нельзя его быстро заканчивать, да и бой сразу с двумя противниками будет только мешать. Воткнув меч в землю, я распечатал два свитка с древесными воинами и призвал двух братьев жаб Мурк и Гурк. «Меч ваш», — сказал я древесным воинам, а также отдал общее задание всей компании. «Разберитесь с Кисами или хотя бы оттесните его подальше, чтобы не мешался». Те, ничего не сказав, схватили меч. Братья в предвкушении начали источать жажду крови, я развеял барьер. Они сразу ринулись с разных сторон к Кисами, а я остался вместе с Учихой, но сразу стал пристально его изучать Риннеганом. Мои клоны использовали техники земли, чтобы немного поменять ландшафт, а жабы начали теснить Кисами, используя жабьи кемпа. «Интересная способность», — сказал я, начиная кружить вокруг Сусана, но пока интерфейс молчал, придаться импровизировать. Но Учиха меня удивил, начав разговаривать. «Откуда у тебя эти глаза?» «Но они не такие, как мне уже доводилось видеть». Я только сейчас смог увидеть в них Тамой Учиха. Так чьи это глаза? Ему не нравятся загадки, как погляжу. Ну, фактически, это уже мои глаза, так как их обладатель давно мертва. стал я говорить, отслеживая попытки Итачи на меня повлиять. Он уже попытался накинуть на меня Цукуйоми, но не получилось, моя голова уже была вся укутана пси-энергией в виде щита. Но и я сам не смог выучить эту технику, она вообще не является техникой, от него отделился тот странный черный жгут, который и позволял перемещать противника в мир грез Итачи. Ты, наверное, еще сам не забыл обладателя этих глаз, мать родную еще помнишь? Это был неожиданный удар, который он выстоял, но губу прикусил. Да, да, Микото, по странному стечению именно они были у подручной Данза, когда ту послали захватить меня. Откуда ты знаешь? Сорвался тот на крик, но быстро взял себя в руки. Это могут быть глаза любого представителя клана Учиха. Нет, это именно ее глаза, только она имела такую знакомую и родную чакру. От ее близости становится тепло на душе. Но у тебя видно этого нет, раз ты был способен ее убить. А-а-а, умри. На мне появился огонь, но был быстро сбит волной пси-энергии. Он еще пару раз попытался меня сжечь, но более чем сожженная кожа и волосы ничего не добился от меня. Ну кроме чудовищной боли, главное, голова не пострадала, а все остальное мелочи, которые быстро сами залечатся. Вот от меня он такой регенерации точно не ожидал, когда на глазах появляется новая кожа, но уже загорелая и без следов шрамов. Ах, ты ж черт, как больно. Раз так, то испытаем твою броню на прочность. Я отпрыгнул в сторону и налету создал в обоих руках воздушный расинган, который отправился к Учихе. Вот это уже было серьезным испытанием для Сусана, на костях были видны последствия от моей техники, в некоторых местах кость была стерта. А, если так, полетели огненные расинганы, но они практически не причинили ущерба, тогда я решил пустить с чакрой Датона, самый физически разрушительный расинган из всех в моем запасе. Вот он при соприкосновении откинул Сусана и по скелету пошли трещины, по лицу Итачи было понятно, что он очень сильно удивлен. Но вот для меня непонятен один момент, как он сам умудряется так быстро пополнять свою чакру, только, что она просела до трети всего объема, и пятью секундами позже практически полный запас. И вот чакра начала снова у него таять, а Сусана начала обрастать энергетическими мышцами. Я решил не сбавлять обороты в Сусана, с двух сторон опять полетел расинган из Датона, а спереди мощной взрывной куной. Перед взрывом я успел у себя на шее активировать защитный амулет, который теперь ношу взамен кулона первого Хокаге. Но атака в этот раз была слабее, видно, дополнительные слои Сусана не просто фикция, и они друг друга усиливают. С моих рук начали слетать расинган за расинганом, пока я уклонялся от рук Сусана, а его руки были шустрые, если бы не моя скорость, точно бы попал под раздачу. А сам Сусана постепенно становился выше, начали вырисовывать контуры доспеха. А также в одной руке появился меч, а вот состояние Учихи наоборот ухудшаться. Его буквально выпивала техника, уровень чакры у него прыгал, как сумасшедший. И я уже стал догадываться, откуда такие возможности. Этот придурок сжигает свою душу, по уровню излучения, это прекрасно видно. Умереть он возможно и не умрет, но калекой станет обязательно. Пока я вел внутренний диалог, Сусана принял свой законченный вид. Это был толстый длинноносый воин, высотой не менее 40 метров, в одной руке он держал полуторный меч со светящимися символами на лезвии, а в левой руке был щит из огня, который менял свою форму, да и сама фигура как бы пылала, да и красный цвет намекает о составе воина. А также у меня выскочило новое сообщение, которое я решил проверить, чтобы сдержать Сусана на какое-то время и занять Итачи. Я кинул горсть семян тому под ноги, из которых тут же начали прорастать деревья и окутывать фигуру воина. А я, применив Хирайшин, телепортировался примерно на 300 метров, чтобы прочитать сообщение системы. Энергетическая техника «Демонический воин». Несоответствие энергетик. Техника преобразована. Энергетическая техника «Внутренний воин». Вы можете выпустить своего внутреннего защитника. Затраты. Активация 1 стадии 90-000 чакры. Поддержка 200 чакры мин. Активация 2 стадии 110-000 чакры. Поддержка 300 чакры мин. Активация 3 стадии 140-000 чакры. Поддержка 500 чакры мин. Активация конечная стадия 190-000 чакры. Поддержание 900 чакры мин. Для использования требуется сила чакры не менее Х5. Вот это настоящий подарок, хоть техника и преобразовалась в нечто другое. Теперь не надо будет выделываться с древесными воинами, чтобы быть наравне с обладателем техники Сусана. Ну, что же, Попробуем новую технику в действии. Итачи быстро расправился с помехой в виде растения, и его меч уже приближался ко мне, когда на его пути возник синего цвета скелет, который меня защитил, но силой удара немного откинула в сторону. А моя вариация Сусана начала переходить в следующую стадию, начал покрываться мышцами и немного вырос в высоту, уже было видно, что у воина будет 4 пары рук. От Итачи ударила волна удивления, который граничил с психозом. Он не мог понять, что творится, а я решил не останавливаться, и перешел в третью стадию защитника. Очертания головы теперь стали понятнее и намекают на принадлежность к лисе или кошке, проступили контуры черных линий, я ощутил контроль над своим воином. Но бой не прекращался, Учиха пытался проткнуть воина и достать меня, но все выпады уводились черными руками моего защитника. Только сейчас я заметил, что мои черные горошины, кроме одной, которые были возле ядра чакры, пропали, но канал шел к конечностям моего воина, а точнее черным перчаткам. Когда активировал четвертую стадию, мое тело приподняло на уровень груди моего защитника, а контроль позволил практически слиться с энергетическим телом, ростом мой воин стал примерно 40 метров. Я начал бомбардировать Сусана Итачи ударами, теперь ему пришлось уйти в оборону, не помышляя атаковать. Перчатки, оказалось, можно преобразовывать в кастеты или короткие кинжалы, которые оставляли ощутимые повреждения на творении Учихи. И постепенно воин начал тускнеть, пока окончательно не развеялся, а сам Итачи вырубился от чакры истощения. Не развеивая защитника, я двинул в сторону боя кисами, а он настоящий монстр, его практически убивали, но он умудрялся выпивать чакру из техник, которые должны были его гарантированно убить. Спасло одно, мой меч позволял противостоять Самихаде в ближнем бою. Каменные колья, техника, которая, как я считал, самое эффективное оружие против этого мечника, оказалась не такой эффективной, она и наносила урон, и от нее же он восстанавливался, выпивая чакру из нее. Но бой сразу с 4 противниками ему было вести трудно, он попытался призвать много воды, но к этому были готовы клоны и много огненных расинганов, которые сделали кипяток из призванной воды. Удар меча, способный раскроить гору на 2 половины, позволяли отрезать тому конечность, но тот умудрялся даже из такой мощной техники поглотить часть чакры. Но он не уходил, что было необычно для меня. Как ни странно, но он реально переживал за Итачи, а увидев приближающегося меня, у него снесло крышу, тем более увидев форму моего воина, который походил на технику его сокомандника. Но вот, что не смог поглотить Самихада, так это чакру из черного орудия моего защитника, слишком тяжелая для усвоения, а лишив кисами рук, а значит контакта с его оружием, я также быстро отрезал тому ноги. И не теряя время, я развеял своего воина и кинулся окончательно обезвреживать трепыхающееся тело мечника тумана. Пришлось потратить много чакры, пока на того не подействует усыпляющая техника Иринин Дзюцу, сдобренная парой ударов, напитанных пси-энергией. Потом на скорую руку созданные клоны приделали тому конечности и отправил тело в свиток, который я запечатал во внутренний карман. Не надо давать противнику лишних воинов, которых можно будет призвать во время войны. Измотанный, но довольный, я поволокся к Учихе, который валялся в бессознательном состоянии, чтобы провести парочку давно запланированных экспериментов, но в этот раз придется поменять объект исследований за место Саске, будет его брат Итачи. Часть 6. Мурк и Гурк, спасибо за работу. Можете идти, но перед этим напомните старому жадному кузнецу, чтобы поторопился с вашим оружием, оно скоро понадобится. Он просил передать, что ты ему еще должен, сказал Мурк. Да чертова жадная жаба, я же с ним уже рассчитался, психанул на его слова. Он сказал, что на оружие потратил больше материала, чем планировал изначально. Растянув улыбку, вклинился Гурк. Передайте, что я рассчитаюсь позже. Сейчас занят. Они развеялись, улыбаясь. Так давайте обратно в печать, сказал я своим древесным воинам. Те недовольно начали вставать на раскрытые свитки. После придется их восстановить, все же кисами неудобный противник. Поглощает чакру словно демон, он точно не человек. А теперь можно заняться черноволосым Учихой. Я навис над телом Итачи. Он метался в беспамятстве, изредка вскрикивая, а также его била дрожь. Не ожидал я такого эффекта от чакры истощения. Возможно, причина еще и в использовании собственной души как топлива для усиления очага чакры, вот и наложились два эффекта друг на друга. Хоть мне и было неприятно наблюдать за мучениями Итачи, тем более после того, как он по доброте душевной поделился со мной парочкой мощных техник, но сейчас был самый благоприятный шанс для проведения наблюдений за мутацией Шарингана, так как его мозг не перестал вырабатывать энергию для последующего преобразования глаз в вечный Мангека Шаринган. За время путешествия я много думал, как ускорить эволюцию, мой топорный метод тут не подойдет. Я направил свою энергию к глазам Итачи, но те не приняли мою энергию, она не соответствовала нужным параметрам. Но у меня был запасной план, мозг пользователя сам преобразует энергию в нужные кондиции. Я кинул тонкий канал и начал потихонечку вливать энергию. Как я и думал, моя энергия как топливо ничем не хуже пользовательской. Постепенно из моего подключенного канала мозг сам начал забирать энергию. Странная и необычная система, спустя 5 минут пришлось увеличить приток энергии. Теперь я уверен, что в генах пользователя Шаринганом живет странный симбионт или семечко. Я смог заметить странное уплотнение в самом мозгу Итачи, выглядело как продолговатое маленькое семя, которое от переполнения энергии начало пульсировать. До этого его не было заметно, я уже вбухал не меньше 2 миллионов пси-энергии и хрен знает сколько она уже поглотила до этого, но постепенно я стал наблюдать за метаморфозами, семя изнутри взорвалось маленькими отростками, которые подключились к обоим полушариям мозга и после этого начали сразу преобразовываться глаза. С помощью пальцев приоткрыл глаз, я смотрел за преобразование, пока оно не закончится, и довольно выдохнул, наблюдая за стандартным преобразованием вечного Мангека Шарингана, а не тем, что у меня получилось. Постепенно семечко начало перебираться в сами глаза, по пути оно разделилось на 2 половинки, затем заменило канал чакры на свои отростки, а те были сильно поизношены и уже, оказывается, имели тонкую прожилку из этих отростков, а затем проникли в оба глаза, и там заменило множество мелких каналов собой и фактически слилось с ними. Возможно, поэтому я и не получил бонусы в виде техник, тогда точно, только истинный Учиха может использовать Шаринган на все 100%. Да и само преобразование произошло очень быстро, мне понадобился практически целый день для модификаций, а здесь за 20 минут глаза эволюционировали и стали рабочими. Теперь можно подвести итог, семя – это инородный объект, который дает Учихам возможность получить Шаринган. И пока оно маленькое, оно не мешает, а только помогает своему пользователю, усиливая и видно давая техники во время эволюции. Но после преобразования в Мангека Шаринган оно постепенно начинает в себе накапливать энергию и увеличиваться в размерах. Отсюда и начинается слепота пользователя, что ошибочно обычно связывают с частотой использования глаз, так как обычно активность семечки нельзя отследить. Если бы не мой Ринниган и повышенная чувствительность в режиме Синнина, то и я бы пропустил все метаморфозы. А на заключительном этапе семя вырастало окончательно, собой в процессе заменяя слабые чакра-каналы, которые не могли справиться с силой эволюционированных глаз. У меня, наверное, благодаря интерфейсу и регенерации незаметные изменения, ладно, порассуждать у меня еще будет время. Раз у Учихи все прошло штатно, и он мне помог, то будет с моей стороны свинством ему немного не подсобить в его-то положении. Надкусив немного кожу на пальце, чтобы вытекла капля крови, я ударил по земле, призывая Гамарка. «О, какие люди! Давно ты меня не призывал. Давай не сейчас, поставь здесь метку», — сказал я, затаскивая тело Итачи на свиток и запечатывая его в нем, затем отправил во внутренний карман. «Энергией поделись, моего запаса будет недостаточно». Я приложил свою руку на его маленькую спину и начал вливать энергию. «Куда? Куда столько?» — заорал он как ошпаренный, а я и забыл, что еще нахожусь в режиме Синнина. Хорошо, что энергия внутри меня преобразуется в нормальный вид, не хватало мне самому угробить свой призыв. Извини, по привычке начал вливать чакру. Я думал, сгорю от объема чакры, да и она у тебя сейчас питательная. Погоди, ты что в режиме Синнина? Ну извини, ничего же не случилось. Вот достался мне партнер и враги не нужны. Как всегда запричитал он, это надолго. Теперь будет каждый раз на протяжении пары месяцев вспоминать. Ладно, мне надо торопиться. Ты закончил? Закончил, закончил, мучитель безобидных жаб. В этот раз я влил уже достаточно чакры, чтобы тот произвел обратный призыв. В мире жаб у меня будет достаточно времени, чтобы поработать с Итачи. Ну, часов 9-12 точно смогу себе выделить. Первоначально я хотел избавить Итачи от этого непонятного симбионта, но решил его не трогать. Он был полезен. Возможно, Учихи и впрямь потомки демонов, или это мои тараканы в голове так влияют на интерфейс, который все глаза называют демоническими или проклятыми. Первоначально я обезопасил себя, отключив полностью сознание и точи и накинув парализацию. На остатках режима Синнина я активировал свою способность «Дар жизни», все повреждения на теле начали восстанавливаться, дрожь пропала, да и само лицо немного посветлело, свечение ауры стабилизировалось и стало ровным, но яркости не хватало. И пришло время подумать о судьбе несчастного Учихи. Я, наверное, бы снес ему голову, забрал себе его глаза и практически не испытывал бы сожаления или душевных терзаний. Но ему с детства промывали мозги. Сначала клан и близкий друг, потом Манбу и Хокаге, затем корень вместе с Данзо. Это его, конечно, не оправдывает, но и монстром у меня не получается его выставить. Знал бы меньше, и проблем не было. Что делать с этой тушкой? А понадеюсь я на волю случая. Если Саске его убьет, хорошо, заберу себе его глаза, не убьет, тоже ничего, поможет в грядущем сражении. Но, чтобы наверняка, мне очень не хочется тратить на тебя свою новую способность, но ты такой ненормальный в своих решениях, сказал я лежачему телу, положил свою левую руку на его голову, активировал технику Шисуи. Выскочило окошко с выбором, пришлось произнести вслух слова для завершения техники. Меняющий мировоззрение, задайте словесную формулу. Команда задана. Служите защищать селение Коноха и ее жителей. От моей руки отделился толстый жгут, который присосался к голове Итачи и впитался в нее. От глаз Учихи потекла энергия в попытке пересилить мою энергию, но на моей стороне была сила и объем в энергии, да и как-то странно вяло он сопротивлялся. Можно было бы добавлять больше, чем одну формулу, вот можно было бы разгуляться, но это уже мечты, и так сильная техника. После техники я выкачал из Итачи остатки плохой энергетики. Раз пошла такая пьянка, я решил поглотить второй глаз Шисуи. Левая рука отказалась поглощать способность, пришлось портить правую руку. Как же неудобно орудовать левой рукой. В этот раз я ограничусь тонким каналом от мозга к правой руке. После возвращения закончу наращивать толщину канала. Но перед этим гляну на сам глаз. Проклятый глаз, меняющий мировоззрение. Раз в 5 лет, может изменить мировоззрение любого существа. Скорость изучения техник X3. Сила чакры. Ха-3. Контроль огня плюс 10%. Ловкость плюс 100. Интеллект плюс 100. Что за фигня? Почему описание отличается? Или из-за восстановления он тогда потерял часть своих бонусов? Одни вопросы, и ни одного ответа. Клоны начали приживление глаза. Выскочило сообщение, я выбрал поглощение. В этот раз процедура не была так болезненна. Поглощение прошло успешно на 100%, некоторые способности претерпели изменения. Приобретено касание, меняющее мировоззрение. Раз в 2-5 года, может изменить мировоззрение любого существа. Скорость изучения техник X3, сила чакры, Ха-3, контроль огня плюс 15%, ловкость плюс 100, интеллект плюс 100. Следующая ступень эволюции глаз. Ловкость 550, 650, плюс 10-130 к реакции, плюс 10-130 к вероятности критического урона. Интеллект 1050, плотность энергии пси, Х6, интеллект 1100, плотность энергии пси, Х7. Жалко, что этот глаз не дал уровень эволюции моему Риннигану, ну и ладно. Самое приятное для меня было это увеличение реакции, мне ее честно сильно не хватало. Следом я поглотил правой рукой оставшиеся 3 шерингана и довел время восстановления способности, меняющие мировоззрение, до 3,5 месяцев. А контроль огня довел до 105%, что позволило разблокировать Аматерасу, который испытал на объекте в виде камня, который был в поле зрения, из-за непривычки и большого объема пропущенной чакры Катона мои глаза начало жечь, пришлось отменить технику. Но и так целый валун был испещрен мелкими рытвинами, и объем камня уменьшился вдвое за 10 секунд. Пару недостатков Аматерасу. Прожорливость техники и немного мешает обзору. Я думал, что сюрпризы закончились, но следом я получил апгрейд способности Шисуи. Время восстановления из-за использования полного комплекта артефактов уменьшилось еще раз вдвое. Теперь левая рука восстановится через 3,5 месяца, а правая сможет восстановиться всего за 2 месяца. Очень серьезный чит я получил, теперь могу штамповать из плохих ребят, хороших. Как бы не получить комплекс бога, ладно, буду думать, когда столкнусь со своей шизой на кривой дороге жизни. Так опять упаковать Итачи в свиток или не нужно, надо бы отпустить его на волю. Ладно, оставлю Итачи на этой опушке, где произошел наш недавний бой, мне пора догонять своих». Используя Хирайшин, я переместился к Кунаю, который отдал Карин перед миссией. Пофита Чиучиха, боль и одиночество, постоянные мои спутники. Но сегодня они были усилены, все мои поступки прошли перед глазами, каждое мое неверное решение, каждая ошибка. Они ранились новой силой, заставляя мое естество трещать по швам. Шисую говорил, нет ничего важнее селения. Меня воспитывали как лидера, я был всегда лучше во всем, но я был слаб, внутренне слабым не мог противостоять чужому влиянию. Моя служба была сплошной рекой крови, перед глазами проносятся образы всех, кого пришлось убить по приказу, они меня умоляли их пощадить, но я был глух к их мольбам, меня учили выполнять приказы. Теперь перед глазами встали образы всех соклановцев, которых я убил самолично, а впереди всех стояли родители, которые просто на меня смотрели, они не кляли меня, не грозились, отчего становилось еще больнее. Меня крутило в этом круговороте воспоминаний, пока я не почувствовал лучик света, который усиливался, пока не поглотил все пространство. Я успел только рассмотреть свое голое тело и тень, которая наоборот источала свет, затем сознание померкло окончательно. Мое сознание пробудилось плавно, как после хорошего сна. Кожей я ощущал неровную поверхность, на которой лежал, она причиняла неудобства. Постепенно начали протекать мысли, и ко мне вернули недавние воспоминания. Пейн отдал приказ задержать преследователей скрытого песка, ничем не выделяющееся сообщение, но мне посчастливилось столкнуться с Бжинчурики Девятихвостого. Но бой сразу не заладился, Узумаки как будто знал весь мой арсенал техник и возможностей, гендзюцу на нем не работали, и кукла не могла с ним соперничать по силе, но вот слова Бжинчурики ранили больно, он был сильно осведомлен. После убийства куклы тот смог быстро определить, откуда велся контроль, как же мало мы собрали сведений по Узумаки Наруто. А дальше началось форменное безумие, он двигался с чудовищной скоростью, определять его перемещение было практически невозможно, да что говорить, он смог избавиться за считанные минуты от огня Аматерасу, пришлось применить Сусана, который с трудом сдерживал напор Узумаки. Пришлось уйти в боевую медитацию и воспользоваться скрытыми ресурсами тела. Как учил Пейн, казалось, я начал одерживать верх, но тут случилось непредвиденное, он смог создать свое Сусана. Я впал в безумие, и вот с этого момента мое сознание отключилось. Я умер. Чем все окончилось? Стало неудобно лежать, а в глаза опять ударило сияние. Я что, не пробудился? Выставил инстинктивно руку на пути света, яркость уменьшилась. Опять мечты. Привидься же так, сказал приподнимающийся на локтях Итачи. Но на полуслове замер. Он открыл широко глаза и смог увидеть поднимающееся утреннее солнце, затем перевел глаза на руку, потом начал оглядывать место, где находился. Уже практически 2 года он жил в темноте со своими воспоминаниями, он уже и позабыл, как же хорошо видеть, что тебя окружает. Но только одна мысль билась сейчас в голове, что Биджу побери происходит. И тут он увидел маленький клочок бумаги, который торчал из его потрепанной рубашки. Развернув, он смог прочитать: «Теперь ты мне должен. Подпись. Будущий великий Хокаге. П.С. Саски должен выжить. Узумаки». Негромко матюгнулся Итачи. Но эти слова задели его душу и заставили пересмотреть дальнейшие шаги в свете всех событий. «Чертов Узумаки!» — повторил в крике Итачи, но мысли заработали. «Надо менять план. Надо самому остановить Мадару, пока не стало поздно. Но в одиночку не справлюсь, пора связаться с поддержкой». Сняв с пальца кольцо, тот окропил его кровью и бросил в самый большой котлован поблизости, и, используя призыв Большого Ворона, улетел в неизвестном направлении. «Наруто, начало светать», — подметил я, переместившись к Кунаю, который оказался не у милой и прекрасной Карин, а в хреновом поле рядом с нашим сенсеем Какаши. «Какого черта?» Одна мысль пробежала у меня в голове, я почувствовал опасность, направленную от земли, метнув кунай с Хирайшином повыше и следом ушел к нему. Земля взорвалась мощным взрывом. Перевел свой взгляд на уставшего Какаши, который как макака прыгал с дерева на дерево, уходя от белых шариков Дейдары, которые взрывались при контакте с объектами. В воздухе находилась белая птица, похожая на сову, с которой производилась бомбардировка, и беспрестанно слышался голос подрывника: «Искусство — это взрыв». Больше не раздумывая, я переместился Хирайшином к ней и заорал, привлекая его внимание: «Привет, папа, я тебя искал». На меня уставился опешивший Дейдара, не зная, как отреагировать на мои слова. Кулак, напитанный пси-энергией, пришелся тому прямо по темечку, заставляя тело немного уйти в его мягкую сову, но сознания он не лишился. Вот еще один модификатор своего тела на мою голову. Но второй удар в живот его отбросил в сторону от птицы, и тот начал падать, а мне пришлось активировать защиту. Этот летающий зверек решил самоуничтожиться в отсутствии хозяина. «Кхе, искусство — это взрыв, не так ли, Дейдара?» — сказал я, наблюдая, как того скручивает Какаши. А падение нехило так повредило у того ноги. Спикировал вниз к сенсею. «Где остальные?» Тот накидывал на запястье Нукинина наручники, которые должны вытягивать чакру. Мы разделились, когда напал на нас вот этот блондин. А Сакура и Карин, тогда где? И что вид такой, что не спали несколько недель? Карин забрал чаё, и они пошли за Пакуном, вон в том направлении. Показал Какаши, закончив обвязывать дополнительно Дейдару свитком с Фуиндзюцу, который наверняка парализует того. Мне пришлось один раз воспользоваться шаринганом, чтобы предотвратить свою смерть, сказал тяжело он. А как ты справился? Тебя что-то долго не было, да и как-то быстро нас нашел. Одного удалось убить, это тот, который с жабрами, его звали Кисами, распылило на мелкие кусочки вместе с его мечом, а Итачи удалось уйти, сказал я, отвернувшись от сенсея в попытках обнаружить проход среди деревьев, но вся зона вокруг была усеяна взрывной глиной, а вон и куной с Хирайшином. А переместился я на вон тот куной, который должен был быть у Карин в рюкзаке. Она его скинула, чтобы забрать у меня чаё. Присев на землю, чтобы отдышаться, сказал сенси. Получается, Итачи сбежал, плохо, он может попытаться атаковать снова. Насчет Учиха Итачи не беспокойся, я его хорошо отделал, он меня еще не скоро забудет, да и соваться за добавкой не решится. Пока говорил, я распечатал свиток для Дейдары, а затем переместил того во внутренний карман. Следом положил свою руку на сенсея и влил медицинской чакры, чтобы привести того в норму. «Это как ты его запечатал? Я не вижу на тебе печати. После моей чакры он выглядел как ужаленный. Да и что, черт возьми, ты со мной сделал? Вы забыли про тюрьму Биджу, сенси. Я в нее запечатываю все, а в вас я влил просто концентрированной медицинской чакры, и сейчас не время рассиживаться. Но как ты можешь запечатывать уже запечатанное?» С расширенным зрачком пристал со своим вопросом. «Там другой принцип, пришлось себя отдернуть. У нас нет времени на разговоры, надо нагнать остальных. Надеюсь, вы знаете, в каком направлении их искать?» «Да, за мной». Немного переборщил, надо опять подбирать дозы, сила чакры снова увеличилась, а я все забываю. Повзицу. Все многолетние планы летят в тартарары. Снова пропал отклик от колец членов Акацки, по приказу Пейна выдвинулся на поиски. Прибыв на место последнего отклика, удалось обнаружить только кольцо в крови. В этот раз жертвой стал перспективный Учиха Итачи и его партнер по команде Кисами. По следам боя смог установить, кто был их противником, опять постарался Джинчурики Девятихвостого, откуда у него столько сил. По разрушениям было видно, что потрачено было колоссальное количество чакры, но чакру Узумаки было невозможно отследить, она быстро развеивалась и впитывалась в окружающую среду, да и самого Джинчурики не удается отследить даже в ослабленном состоянии, а оно должно было наступить после такого-то боя. И что в итоге имеем? Скоро должен воплотиться в жизнь план, а мы потеряли 4 сильнейших членов организации и 2 артефактных кольца. Мысли были прерваны, пропал отклик уже от Дейдары. Быстро добравшись до места последней активности кольца, удалось засечь удаляющиеся фигуры. Сохранное расстояние, я начал преследование, чтобы не попасть в поле чувствительности Узумаки. Прошлый бой показал, что он может отследить мое присутствие. Они достигли временной подземной базы, где все было подготовлено для поглощения однохвостого Биджу. Дальше они не смогут пройти, на всей пещере стоит сложный и мощный барьер, при попытке проникнуть они активируют ловушку. Пора предупредить остальных о сложившемся положении дел и поторопиться с извлечением Биджу. Наруто. Я нанес уже 3 удара с помощью Расингана из Датон Чакры, по этому чертовому барьеру, но ему было все нипочем. Он умудрялся восполнить потраченную чакру. Такой эффект я наблюдал от барьера, выставленным Хикару, который подпитывался от Шиноби. Придется в третий раз активировать режим Синнина. Не люблю тянущее чувство внутри после его использования, но я не успел ничего сделать, как барьер пал сам собой, а в поле моего контроля пространства попал знакомый персонаж, который двигался на чудовищной скорости к нам подкрепление. Повернулся я к непонимающему Какаши. «Кто?» Так быстро, не успел он закончить, как глыба, которая переграждала нам дорогу, рассыпалась, а из пыли вылетели слова: «Во имя силы юности». Приняв горделивую позу и выставив руку вверх, крикнул чувак в зеленом костюме. «Точно он», — констатировал Какаши, которого отпустил приход от моего лечения. «Команда Гая прибыла», — улыбаясь, закричал он, но потом огляделся, вокруг не обнаружив своей команды. «А где остальные?» «Гай-сенсей, подождите нас», — задыхаясь, сказала Тен-Тен, которую держали под руки остальные члены команды. По виду было понятно, что он их гнал как загнанных лошадей, только Ли выглядел более-менее. Сначала бег без отдыха в течение 2 дней, потом странный бой со странным шиноби с жабрами, а потом бой с самой собой. «Вы должны нам дать хотя бы отдохнуть». В конце она начала отходить и смогла сказать громко. «Малой, я вас тренирую», — задумчиво сказал он, пропустив всю тираду мимо ушей. Даже Хьюго сделал шаг назад от его слов. «Нет-нет», — спохватилась Тен-Тен, — «мы в норме, готовы превозмогать». Показала решимость, встав на свои родные ножки, отказавшись от помощи Хьюги. Я забил болт на пререкание и рванул в пещеру. А там все уже было закончено, трое стояли над трупом куклы Сосари, чье стояла на коленях и была вся в слезах, ей на плечо положила руку Карин, а Сакура что-то делала со своим боком, используя Ирининдзюцу. «Как вы?» Добежав, спросил у них. «С нами все в порядке», — тихо сказала Карин. «Не такого окончания поединка я ожидала. Что случилось?» Чье удалось уговорить внука сдаться и пойти с нами, но позади него из земли появился странный противник, который пронзил его сердце и забрал странное кольцо с пальца. У нее покатилась слеза по щеке. Почему должно было так случиться? Он хотел всего лишь вернуть свою семью и почувствовать их тепло снова, спросила Карин у меня, я ее обнял. Я оставил ее вопрос без ответа, давая самой прийти к ответу, а пока пусть поплачет. Все, я в порядке, утирая рукавом слезы, сказала она мне. Спасибо. С дальнего конца пиццеры до меня долетели слова. Биджи в хвост, еще один барьер. В том же направлении, только ниже, я ощущал чакру Гаары, которому сейчас было очень больно. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело, но нам надо скорее вернуть Гаару. Она мне кивнула, и я побежал на голоса. Нужна сильная атака, чтобы проломить барьер, закончил Ниджи. Всем назад, сейчас вам будет мощная атака. Со мной никто не решил спорить, а сочли за лучшее быстро разбежаться по сторонам. Стихийные расинганы не смогли пробить защиту, тогда я перешел в режим Синнина и повторил атаку еще раз. Результат был лучше, но его было недостаточно. Да чтоб тебя! Я почувствовал усилившуюся боль Гаары. Меня окутала сначала чакра, затем я активировал Ринниган, затем покров сменился скелетом защитника. За считанные секунды я перешел в законченную форму с 8 руками, которая с трудом поместилась в пещере. Не раздумывая, мой воин начал наносить удары по барьеру, который уж точно не был на такое рассчитан. Все черные перчатки поменяли форму на круглую, только с шипами, затем они начали вращаться по виду Расингана и начал вгрызаться в барьер. Тот по мощности был сильнее тех, которые я сам ставлю для локализации взрыва. Проникнув первым в следующую пещеру, я обнаружил 4 шиноби, которые что-то пытались сделать с Гаарой. Больше не раздумывая, я активировал Аматерасу и сжег противников, но я сам на короткий момент ограничил свой обзор, а секундой позже статуя, возле которой лежал Гаара, исчезла. Я кинулся к его телу и выдохнул с облегчением. Он был в плохом состоянии, но живой, его аура была тусклой. Я активировал способность «Дар жизни», и его тело начало восстанавливаться. Чакра, которая находилась у Гаары в печати на лбу, начала впитываться в его тело. Аура запылала с новой силой, но постепенно сияние уменьшилось, только яркий цвет энергии тела сохранился. А мне спину прожигало внимание 2 индивидов. «Наруто», — прохрипел Гаара, только продрав глаза. «Да это я. Чё ты меньше стал после нашей встречи? Откуда ты здесь?» Пропустил мою шутку мимо ушей. «Да, мы решили подсобить в твоем возвращении. Вот видишь, удачно отбили. Давай потом все обсудим. Тебе надо в себя прийти, а нам надо обследовать место». Сгоревшими оказались незнакомые мне шиноби, а вот Какаши определил в них нукининов камня, которые разыскиваются 2-й год. Около стены нашли 10 иссушенных трупов, которые лежали связанные в кругах и списанные фуиндзюцу. Я такие раньше не встречал. Создал клона, который должен будет перерисовать все символы, но по некоторым деталям стало ясно, что эта печать похожа на артефакт, который использовали в стране снега, для создания необычных кристаллов чакры. Гаара за место активности наоборот заснул, а все из-за восстановления ауры. Мы решили сегодня остаться здесь в пещере и детально обследовать все углы. Часть 7. Черновик. Сильным прыжком я прицепился к потолку пещеры и оттуда разглядывал систему каналов созданного барьера, пока клоны аккуратно расчищали пол пещеры. Видно, что ее сделали недавно и на скорую руку, попытка спрятать была минимальной. По наблюдению в конструкции применялся макутан как проводники энергии, большая часть древесины выгорела от перенапряжения в конструкции во время сдерживания мощной атаки, когда мой защитник проламывал его, но часть отростков сохранилась. Я никогда не задумывался об усилении барьеров с помощью соединения клонов посредством корней, созданных из макутана. Клоны запечатали кусочки древесины для последующего анализа. Если честно, я уже давно работаю над деревьями, которые бы вырабатывали чакру, но успех был минимален. Я не мог пока подобрать нужную концентрацию. Если влить много чакры макутана, то дерево умирает, но становится послушным для последующей работы, а понемногу только ускоряет естественный рост. Наруто, что это было недавно, появился возле меня на потолке сенси, с намерением вытрясти из меня информацию. Да так новую технику проверил в работе, сказал я Какаши, разглядывая хитрую систему барьера, работающей на жертвах. Я решил не смотреть ему в глаза, но что это вообще было? Немного закипая, продолжил сенси. Он не дождался от меня ответа и сам продолжил, а я лихорадочно в это время решал, врать ему или нет. Ты, что можешь уже выпускать лиса? 8 хвостов, это предел? Если честно, меня даже выбило из колеи его размышления о моем энергетическом воине. Какие 8 хвостов? О чем вы, Какашисенси? Как о чем? У лиса было 8 рук, понимаю, это не хвосты, но ты и до этого хвосты преобразовывал в руки. Уставился на меня он немигающим взглядом своего единственного глаза, дожидаясь моего ответа. Ах, это! Запустил я руку в волосы и начал делать себе массаж, глупо улыбаясь от тупости ситуации. Можно сказать, что это лис, но можно мы потом это обсудим. Он последнюю реплику пропустил мимо. Но это еще не все. Что у тебя с глазами? Вот так теперь, не отверчусь. Заметили таки, сказал я, утверждая, а не спрашивая. Но он своим немигающим взглядом показал, что от него не удастся отстать. По возможности это пока никто не должен знать. Я пробудил у себя додзюцу, многие его называют ринниган. Но сразу скажу, он у меня немного бракованный, дает меньше преимуществ, чем настоящий. Откуда? Как? Оторопело спросил он у меня. Ну тут надо. Неудержимая жадность и пару необдуманных решений. Ах, да и любите экспериментировать над собой. Это как? Немного отодвинувшись от меня, спросил сенси. И тут все просто. Сначала присвоил себе чакру первого, затем пересадил себе шаринган учих, а в конечном счете получил ринниган, но в процессе пришлось помучиться. Ничего сложного, сенси. Я ему улыбнулся фирменной улыбкой Орочимару. Какаши пробила дрожь, но он быстро себя взял в руки. Можешь мне показать? Я активировал глаза, а сенси в свою очередь активировал свой шаринган. Пока он рассматривал мои глаза, я стал рассматривать конструкцию внизу, но она не содержала больше чакры. Я увеличил приток энергии к глазам, но ничего с пониманием барьера не преуспел. Он был разрушен самым варварским способом, а виноват в этом я. А еще удалось заметить одно тихое происшествие, которое торопится совершиться без моего ведома. Извините, сенси, но мне надо торопиться. Я быстро побежал назад из этой пещеры. Какаши решил последовать за мной. Причиной стала старушка Чио, которая таки решилась применить свою технику воскрешения на Сосари. «Ты что, полоумная кошелка, творишь?» Не сдержавшись, выговорил все, что о ней сейчас думал. «Нет, ее жизнь для меня мало, что значит, но она должна была мне одно одолжение, которое бы позволило без лишних трудностей повлиять на остальных старейшин Суны в вопросе ближайшей войны. Так ты видишь?» Слабым голосом, практически как недавно в больнице, она начала со мной говорить, а потом она посмотрела в мои глаза. Перед смертью Ками решил надо мной посмеяться. Она тихо рассмеялась, а в конце ее пробило на кашель. Дружба двух джинчурики, союз с Канахой, джинчурики однохвостого ставшей Каге, а теперь ринниган. Кхе, теперь точно можно освободить место молодому поколению, мое время пришло. Я понимаю, что тебе не терпится умереть, но зачем так торопиться? Да и не забывай, ты мне еще должна. Мой клан никогда не забывал о своих долгах, твердо сказала она в своем положении и зыркнула своими глазами. Вот мой перстень старейшины. Протянула она мне невзрачное темноватое колечко. Скажешь следующее. Чье верит в великий песок, он вечен и однажды он себя покажет, не ошибись. Ладно, но, что ты собралась сделать, полоумная старушенция? Он уже мертв, душу нельзя полностью возродить в наш мир. Я уж это точно знаю. С горечью сказал эти слова. Давно умершего нельзя вернуть, это правда, сказала она. Пальцы у нее шевелились, как при работе с марионеткой. Я увидел, что часть ее энергетики проникала в куклу Сосари в район груди. Но если еще огонь души в этом мире, то шанс есть. Но платой должна стать добровольная жертва, обмен моей души на его. Но я также заметил, что что-то идет не так, но видать не судьба. По ее лицу заструились слезы. Я сильно уже стара, не хватает энергии. Если бы но она не успела продолжить, я развеял клона из свитка и перешел в Синнин мод, и, положив руку ей на плечо, начал закачивать в ее тело чакру, контролируя насыщение. Первое время она инстинктивно начала перегонять чакру в тело марионетки Сосари, пока не отмерла. «Не знаю, что ты такое, но ты не простой джинчурики», — перевела она на меня свои глаза. Я видел, как губительно было для нее пропускать через себя такой объем чакры. Чакра ядро начала резко расширяться, увеличиваясь в объеме. Даже у Гавары не было столько чакры, а ты даже не проявляешь усталости. Но она заметила, как Какаши навострил уши, и я не тороплюсь с ответом. Но точно ты не можешь быть плохим, ты безвозмездно помогаешь прошлым врагам. Я наблюдал за метаморфозами сердца Сосари, кукла начала постепенно трескаться, а древесина тлеть. Мне удалось заметить ту искру, о которой говорила Чиё. Она была трудно заметна, но постепенно она разгоралась, а вот аура старушки наоборот начала затухать. «Вы считаете, это того стоит?» – спросил я у нее, решая для себя, стоит ли ей помочь, а значит и раскрыть себя частично. «Он мой единственный внук, все, что осталось от моих детей. Мое время уже давно пришло, я даже рада, что смогу обменять свою жалкую жизнь без смысла на жизнь Сосари. Я только надеюсь, что в этот раз он примет правильное решение». Я распечатал 3 пилюли и протянул старушке. «Съешьте их, они лишат вас боли и ускорят выработку чакры. И готовьтесь, я вам помогу, но делать вы будете все сами». Она без слов разжевала таблетки и поморщилась от их отвратительного вкуса. Эти пилюли можно по-другому назвать камикадзе. На глазах начало ее ядро вырабатывать чакру, и разрывы в нем стали явными. «Зачем?» — уже отрывисто она произнесла. «Я не так давно испытывал один метод. Он может нам сейчас помочь в восстановлении тела вашего внука, и вам придется еще поработать перед отдыхом. Вы согласны?» Она недолго колебалась, понимая, что старт уже был дан, когда она съела таблетки. «Согласна». Я сделал надрез на ее руке. «Теперь максимально концентрируйте чакру в крови в руке», а также стал помогать сам, чтобы упростить ей работу. Постепенно кровь начала кристаллизоваться. Последним пунктом я добавил пси-энергию. Кровь сжалась в кристалл, четая у нее осунулось лицо, но я не прекращал поддерживать в ней жизнь, но у нее еще оставались силы удивляться. Свиток с сердцем Сосари уже лопнул, на свет появилась красная хрень с ошметками ауры, которая была готова в ближайшее время подохнуть окончательно. «Дотроньтесь рукой до его сердца и продолжайте, наступает последний аккорд». Я начал создавать струны из пси-энергии и внедрять в чакра-систему Чиё, чтобы та раньше времени не разрушилась от проходящей энергии, и сам дотронулся до этой массы, чтобы активировать свою способность «Дар жизни». Красная и аморфная масса начала быстро разрастаться, и уже стали видны очертания будущего человека, начали формироваться кости, а вот тело старушки начало усыхать на глазах. Наши техники наложились друг на друга, но я не решился напрямик участвовать в восстановлении тела, и немного сбавил свое участие. Процесс завершился спустя пару десятков минут. На месте выгоревшей куклы лежал мальчик лет 10-11. Я успел предварительно под телом создать чистую деревянную поверхность, в котором постепенно переставала гулять аура, закрепляясь в теле. А рядом с нами появился Шинигами, который проконтролировал исполнение контракта. На мой пристальный взгляд он не обратил внимания, да и в этот раз он был еле виден, да и ощущался он очень слабо. Последняя капля отделалась от Чиё и перетекла в Сосари, а затем из тела старушки вылетела маленькая тусклая сфера, которая, подлетев к Шинигами, впиталась в его одеяние. Когда пропал бог смерти, я смог оглядеться, рядом находился только Какаши. Но по его лицу можно было определить, что он в полном непонимании всего происходящего. Мои каналы чакры горели огнем, За сегодняшний день я умудрился пропустить через себя слишком много чакры, но я думаю, это того стоило. Сенсей уже собирался разразиться благим матом, но не успел. Босс, он опять появился. Вылез из земли древесный воин. Черт, черт, да сколько можно? Тогда зачем я пичкал пещеру ловушками? Сенсей, вы приглядите за Сосари, чтобы с ним ничего не случилось. У меня в руке появился еще один свиток, из которого выпустил второго воина, который уже сегодня использовался, а также вручил ему свой специальный кунай с техникой отца. Задержите его, я не хочу, чтобы он ушел, пора с этим уродом кончать. Мои воины меня прекрасно поняли и, погрузившись в землю, направились в сторону противника. Что опять происходит? Он реально меня хочет избить. Ты никуда не уйдешь, пока не объяснишься. Ты должен начать уже доверять. Твои шутки пугают, твои возможности пугают, но ты не хочешь даже меня успокоить. Да что же вы все лезете? Не сдержавшись, зло ударил землю ногой, что-то просело на метр, что немного охладило сенсея и заставило отпрыгнуть в сторону, чтобы не попасть под вылетевшую шрапнель. Немного подумав, я немного успокоился. Хорошо, я хочу прибить еще одного члена Акацки. Я не хочу допустить войны. Теперь вы меня понимаете? Какой войны? Не придуривайтесь, Какаши-сан. В моей руке появился мой меч. Я прекрасно вижу, что вы в курсе и знаете, что Акацки собирают хвостатых зверей, чтобы совершить их великую революцию. Но откуда ты знаешь? Ты же не был на допросе. Вы забываете, что я путешествовал с Джирой. Помотал я головой, разочаровавшись в уме сенсея. Пока говорили, я откинул в сторону кунай с Хирайшином, чтобы можно было быстро вернуться. Вы бы не хотели поучаствовать в истреблении, сказал я в воздух, а Какаши был сильно удивлен. Но из-за поворота появилась рожа Гая. О, хорошая наблюдательность. Дай, думаю, посмотрю, что так сильно бухнуло. Он подошел поближе. А это кто? Он заметил лежащего Сосари. Вы нашли мальчика? Кого-то он мне напоминает. Начал он теребить свой подбородок. Долгая история, которая займет много времени. Вы бы не хотите размяться? А с кем? Не с тобой ли? Улыбаясь, подмигнул мне Гай и посмотрел на воронку, которую я оставил. Нет, мои клоны засекли за нами слежку, хочу нанести визит вежливости. Сенси сегодня потратился, да и старший нужен, чтобы приглядеть за остальными, а вы полны сил. Так, что вы со мной? Уже в нетерпении задал вопрос. Не дело оставлять все веселье, только молодым. Потер руки Гай. Одно очко в мою пользу, Какаши. Делайте, что хотите. Смура посмотрел Сенси на нас. С тобой после мы должны серьезно поговорить. Пришлось кивнуть. Присмотри за ним. И да, это не считается соревнованием, но если сможешь победить врага быстрее Наруто, то очко будет твоим. Вот жопа, у Гая уровень адреналина подскочил на пару уровней. Ну, мы пошли, Какаши кивнул. Я взял Гая за плечо. А зачем? Не успел тот спросить, как я использовал Хирайшин и переместился на поляну, где уже шел бой. Поле битвы начало трансформироваться в арену, пока один из древесных воинов атаковал Зицу, второй не давал этому ростку смыться, ставил ограничители в виде каменных заграждений и фуин-барьеров. Трудность была вся в том, что противник очень легко перемещался под землей, приходилось углублять защиту под толщу земли и уводить его подальше от пещеры в сторону гор. Изицу обладал самой неудобной для меня силой, он мог поглощать чужую чакру, прямо как кисами, но в меньших масштабах. Повреждения он восстанавливал очень быстро, а также уже успел подловить воина в ближней атаке. Он попытался перехватить контроль над куклой, в этом, конечно, он не преуспел, но чакра откушал много у него. А когда я посмотрел на поле боя своим ринниганом, то понял, как этот индивид может так быстро перемещаться и пополнять свои запасы чакры, под землей на большой глубине еще ниже ограничителей, которые выставили клоны, была раскинута мощная корневая система, которая охватывала большое расстояние и пульсировала, вырабатывая чакру. Получается, он никуда и не собирался убегать, а просто истощает моих древесных клонов. Проскочила мысль. «А что у тебя с глазами, Наруто?» — серьезно спросил Гай, но увидев мое скисшее лицо, он натянул быстро лыбу, продолжил. «Небось, на Какаши хочешь быть похож?» — подмигнув, толкнул меня в бок локтем. «Возможно, а возможно и нет». Ушел я от ответа, в который раз за этот день. «Нет, точно меня ждет допрос. Но сейчас, Гай-сенси, будьте осторожны, противник что-то замышляет и мне это не нравится. Думал, я ставлю ловушку, а тут, возможно, уже поставили на меня. Не беспокойся, великий Гай-сенси, с тобой. Ну и зачем орать? Вот теперь мы привлекли к себе внимание. К кто последний, тот проигравший, и втопил на всей возможной скорости. По пути он начал открывать врата, все же он не недооценивает противника. Раз открыл уже третьи врата, а кожа покраснела, а я использовал Хирайшин и наблюдал все сверху, паря над землей, используя левитацию. Мой клон успел отпрыгнуть в последний момент. В следующую секунду тело Зицу познакомилось с молниеносными атаками Гая. Тело Зицу в конце комбо швырнуло и сильно приложило об землю. Белая половина лишилась ноги, но с ним не так легко справиться. Рядом с его телом вынырнули из земли четверо белых клонов, которые были всего с одним глазом. Само тело Зицу погрузилось в землю, его клоны начали атаковать Гая. Один попытался атаковать в лобовую, и его сразу не стало, а вот остальные начали погружаться в землю и атаковать из земли, используя корни и техники Датона. Они начали отгонять густобрового Синсия дальше от основного тела. Я решил не давать противнику возможности восстановиться полностью и наконец-то покончить с ним раз и навсегда. Возможно, тогда история пойдет по другому пути. Отдав клонам приказ контролировать подходы и не мешаться, я спикировал на землю как снаряд и нанес сейсмический удар прямо над Зицу. Земля пошла ходуном, начала трескаться, открывая проход к противнику и расходиться в других местах. От меня во все стороны ударил вал огня, а только затем из моих легких вырвался воздушный поток, который направил огонь в трещины в земле в виде шторма, заполняя их и заставляя почву гореть и плавиться. На мне не осталось одежды, а все из-за чертовой забывчивости. Матюгнулся я про себя, чтобы не поперхнуться от пепла. У меня же контроль над огнем перевалил за 100%, а значит, он теперь может создаваться вообще без усилий. Только подумал, и вот он, и теперь он может быть создан и на поверхности кожи, а не внутри легких, что удалось почувствовать и увидеть на практике. Огонь мне вообще не нанес ущерба, что не скажешь про одежду, да и переодеваться времени нет, и свои защитные труселя я перестал носить. А этот чертов росток, только ощутив опасность, стал серьезней. Земля начала пучиться, исторгая горящую почву, а следом из земли ударила вода, и начала заполнять созданную низину водой. Ущерб был минимален. Тогда я решил расковырять к чертям землю и добраться до корневой системы Зицу, по которой тот перемещался и питался. Примерно 1 000 000 чакры я бухнул в чакру Суитан, и столько же в Датон. Я создал хорошо себя зарекомендовавшего грязевого дракона, который словно червь начал проникать в почву. Я переместился подальше к краю поля, управляя гигантом. Вот только одного я не ожидал, что Зицу будет не один. Я и до боя Нукининов, но не придал ей значения, так как каждый бой вызывал во мне чувство тревоги. За секунду до того, как мою спину пронзил меч в районе живота и перебил мне позвоночник, я почувствовал опасность, а также резко появился на моем радаре тот, кого я не ожидал увидеть, лже-Мадара Тоби собственной персоной. Но что-то пошло у него не так, так как он затормозил, а в чувствах ощущалось удивление. Быстро я справился со своим удивлением, одной рукой схватил конец клинка, торчащий у меня из живота, резко попытался развернуться, но добился только своего падения, ноги вообще не ощущались.